Межпланетное пространство. USSC Зевс. Астероид был уже настолько близко, что его, не включая увеличение, можно было в деталях рассмотреть на фронтальных мониторах. Вся команда собралась в отсеке управления и с замиранием сердца смотрела, как на радужном фоне, выдаваемом спектральными камерами, медленно вращалась увесистая синяя фасолина, избитая множеством мелких кратеров от ударов метеоритами. Вот она, наша цель. Капитан кликнул мышкой и перевел изображение в обычный оптический режим. «Нормально так кувыркается. Придется попотеть, пока сядешь», прокомментировал один из инженеров-бурильщиков, которым предстояло высадиться на астероид и закрепить на нем 6 стабилизационных двигателей. «Ничего, справимся», — ответил другой. «Мы тренировались высаживаться на платформы и посложнее». «Так то было на Земле, а здесь космос». «Отставить сомнения!» Капитан повернул голову и через плечо посмотрел на стоящих сзади инженеров. «Сядете и сделаете работу как надо. А сейчас, техники, готовьте зонд. Надо проверить, действительно ли на этом камешке есть несметные богатства, или мы проделали этот путь зря. Вот будет прикол, если это пустышка и никаких триллионов тут нет». Несколько часов назад Зевс синхронизировал скорость с астероидом и шел в 5 километрах сзади сбоку. Перед тем, как начать основную программу, надо было убедиться в том, что минеральный состав цели соответствует проведенному Земли спектральному анализу. Для этого на поверхность был отправлен зонд. Он пробурил несколько отверстий глубиной около метра, взял образцы породы из кернов и вернулся на корабль. Один из инженеров сделал экспресс-анализ и торжественно заявил, что предположение астрономов подтверждается. Если спроецировать состав породы из мест, где были взяты образцы, на всю массу астероида, то получалось, что он на 76% состоит из металлов, в основном железа и никеля, с обильными прожилками золота и вкраплениями платины и палладия. Остальную массу составлял железистый пироксен, богатый редкоземельными элементами и поверхностный углеродистый хондрит, который, скорее всего, образовался от ударов других небесных тел. Новость о том, что астероид действительно полон несметных богатств, привела экипаж в восторг. И все с энтузиазмом принялись за подготовку к высадке. В течение следующего дня Зевс сблизился с целью на расстоянии в 200 метров. Теперь он под управлением искусственного интеллекта шел сбоку. Подсвеченный солнцем камень можно было хорошо рассмотреть в иллюминаторы. С близкого расстояния он поражал своими размерами. На фоне этой гигантской медленно вращающейся глыбы космический буксир выглядел хрупкой и беспомощной конструкцией, готовой рассыпаться в пыль при столкновении. Некоторые астронавты на корабле и даже операторы в ЦУПе стали сомневаться, сможет ли небольшой корабль справиться с такой огромной массой при буксировке. Но расчеты говорили, что сможет. А капитан всегда приводил пример того, как крохотные рейдово-маневровые суденышки проводят по каналам гигантские танкеры и сухогрузы, как они ловко манипулируют ими в портах при швартовке. Все дело было в трении. На воде оно было очень маленьким, а в космосе отсутствовало совсем. Это должно было позволить 24 газореактивным двигателям Зевса вначале медленно разогнать астероид и пустить в нужном направлении, а затем плавно затормозить и вывести его на земную орбиту. В общем, вдоволь насмотревшись в иллюминаторы, поудивлявшись и посомневавшись, экипаж приступил к работе. Все необходимое оборудование находилось в 2 технических модулях. Оно было заранее собрано, опробовано и готово к применению. 4 бурильщиков, одевшись в огромные, совмещенные с экзоскелетами скафандры, высадилась на поверхность и приступила к сверлению 3-метровых каналов для анкеров, на которых будут закреплены стабилизационные двигатели. Работа заняла почти 5 дней. Затем в пробуренных отверстиях были закреплены и зафиксированы специальными раствором анкеры, а на них посажены двигатели с подвижным соплом, способным менять направление реактивной струи в полусфере 160 градусов. На это ушла еще неделя. Наконец, все 6 двигателей были установлены в расчетных точках на поверхности астероида и подключены в единую сеть. Искусственный интеллект Зевса отредактировал заранее заложенную программу и приступил к стабилизации астероида. Он по одному ему известному алгоритму на короткое время включал и выключал двигатели, менял направление и силу их реактивной струи, сверялся с новыми параметрами вращения по осям и снова повторял цикл. В результате через 3 дня космический камень полностью прекратил вращение и принял в пространстве нужное положение. Следующая фаза предполагала гашение скорости вплоть до полной остановки. Это было необходимо для монтажа стыковочного узла и стыковки астероида с буксиром. Теперь стабилизационные двигатели направили свои сопла вперед по траектории движения и включились на полную мощность. Для того, чтобы остановить несущийся в пустоте со скоростью 34 км в секунду камень, потребовалось больше 2 недель и почти весь запас топлива двигателей. Но расчеты, сделанные на Земле, оказались верными. Гигантский камень завис в пустоте, а рядом с ним замер поблескивающий в лучах солнца дротик буксира. Такая статичная ситуация длилась всего несколько часов, пока искусственный интеллект рассчитывал очередной маневр Зевса. Наконец, буксир перевел несколько двигателей в положение реверса и медленно пошел назад. Отойдя от астероида на километр, он плавно развернулся в пространстве и кормой поплыл к своей цели. Приблизился на 300 метров и снова замер. Все это время стабилизационные двигатели удерживали камень в пространстве в одном положении. Это позволило бурильщикам без труда спуститься на его поверхность и закрепить там стыковочный узел. Затем буксир сдал назад и, сблизившись с камнем на расстоянии 100 метров, выпустил прочнейший трос из вектрана, который одним концом был присоединен к стыковочному узлу, а вторым соединен с устройством на корме корабля, напоминавшим рыбацкую безинерционную катушку. Началась медленная, тонко рассчитанная подмотка. Зевс, подтягиваемый пружинящим тросом, плавно поплыл к своей цели. Через 6 часов произошла стыковка. Теперь буксир и астероид находились в цепке и составляли одно целое. После проверки жесткости и надежности стыковки, Зевс включил 2 двигателя на самую малую мощность и медленно тронулся с места. Это было сделано, чтобы придать сцепке, основную массу которой составлял астероид, небольшую инерцию, достаточную для ее стабилизации и гашения постоянно возникающего вращательного момента. Следующие 6 дней ушли на то, чтобы укрепить жесткость сцепки камня с буксиром. Для этого были установлены 6 жестких стальных фиксирующих стяжек, крепящих его напрямую к несущей раме. Одновременно с монтажом стяжек в оставшиеся на поверхности стабилизационные двигатели было закачано дополнительное реактивное топливо, чтобы использовать их энергию при маневрах и торможении. Таким образом, через 24 дня после контакта с целью, Зевс был готов отправиться в обратный путь со своим ценным грузом.